41. Рейзер. Рейзер взяла липкий ладонник кончиками пальцев и прошипела. «Ладно, Син, рассказывай, что здесь творится». «Теперь ваша история, Таллин». «Что значит моя история? Меня пытались убить уже двое. Второй сказал, что меня для чего-то обучали, а правды уже оказались и более сумасшедшие идеи». Рейзер огляделась. Море было позади нее, за высокой оградой набережной. Отсюда хорошо просматривалось пространство впереди. Рейзер присела, чтобы не разбивать с собой линию ограды. «Поговори со мной, Синт. Бейл был прав с самого начала. Я здесь не случайно. Я не верю, что ты ИИ. Иногда ты говоришь, как он, но ты не ИИ. Иначе...» Она вздохнула. «Черт, я не знаю». Она не упомянула о Ларене Гэмлиэле или Чёрсти Мерли. Все равно времени на это не было. К тому же, что, если за Синт наблюдает тот, кто во всем этом виноват? Почему-то Рейзер не думала, что Синт находится под контролем этого человека, кем бы он ни был. Она обнулила связь. Через несколько минут солнце должно было подняться настолько высоко, что укрываться в тени стало бы уже невозможно. Рейзер пошла по набережной, придерживаясь ограды. На улице уже появились люди, проехало несколько стримглавов и педальников. Паксеров не было. Рейзер не переставала смотреть по сторонам, но никто, похоже, не обращал на нее внимания. Из переулка вышел Паксер. Он взглянул на набережную, но, кажется, не заметил Рейзер. Может, он и замедлил ненадолго шаг. А может, у нее была паранойя. Паксер скрылся из виду. Женщина, до того спокойно шедшая к ограде, ускорилась и чересчур резко повернулась в сторону Рейзер. В то же мгновение двухместный стримглав направился к тому месту, где они должны были пересечься. Рейзер дождалась, пока стримглав замедлится, бросилась на женщину, покатилась вместе с ней по земле, запутывая наблюдателей, и завопила. «Я ее держу!» Женщина саданула ее ребром ладони в челюсть и потянулась к поясу за пистолетом, но Рейзер ударил ее в висок и добавила. «У нее пушка!» Стримглав затормозил. Рейзер перевернула женщину на живот, чтобы прибывшие паксеры не могли разглядеть их лица, и крикнула. «Парализуйте ее, у нее пушка, я не могу ее удержать!» Один из паксеров сказал, «Я не уверен». «Парализуй обеих, потом разберемся», — ответил второй. Рейзер прижала голову женщины к земле. «Ладно», — сказала она, — «только сначала ее, пока я ее держу». Когда протрещал первый разряд шокера и женщина обмякла, Рейзер выронила ладонник и сказала, «Смотрите, что она уронила». Этого хватило. Паксеры ненадолго расслабились. Рейзер выхватил пистолет женщины и направил в их сторону. «Так, оба прыгайте через ограду, сейчас же». Она посмотрела, как они растягиваются на камнях под оградой, потом вскочила на стримглав и направилась в тот район площадью 3×3 квартала, который Бейл называл дыркой. Еще Бейл рассказывал, сколько времени нужно Паксу, чтобы засечь и перехватить украденную технику, поэтому Рейзер знала, что ей нужно добраться туда за 50 секунд. Через 20 она уже слышала позади сирены, а к 30 они доносились слева и справа. К 40 они почти встретились впереди нее. Паксеры готовились перехватить ее, но они опоздали. 45 секунд, и она оказалась в переулках дырки. Дырка была мертвокаменным лабиринтом реинженерных мастерских, предприятием по разборке и пересозданию. Там как будто царила ночь. Небо скрывали брезентовые стальные навесы, а дороги были перекопаны, так что на своих двоих передвигаться было проще, чем на колесах. Рейзер соскочила со стримглава и пошла пешком. Она и 10 метров не прошла, как появилась первая технарка, девушка, едва переставшая быть подростком. Она провела утыканной проводами ладонью по консоли стримглава и, не глядя на Рейзер, спросила. «Сколько?» «Денег не надо, я просто хочу спокойно отсюда выйти». Девушка наклонила голову. «Куда тебе нужно?» «Неважно, когда я выйду, мне понадобится 20 минут». Девушка посмотрела на свой ладонник, потом на Рейзер, подумала и сказала. «Значит так, у нас есть 15 женщин более-менее твоего роста и веса. Дай нам 5 минут, чтобы собрать их и переодеть вместе с тобой. Покажи, как ходишь». Она понаблюдала за Рейзер, потом сказала в ладонь. «Так, она виляет бедрами и чуток наклоняет голову. Всем держать руки в карманах». Она снова посмотрела на Рейзер. 20 минут это ты хватило. Факс не любит терять стримглавчики. Что еще у тебя есть? Это что, в кармане пистолет?» «Пистолет не нужен». «Они его отследят». Девушка уже подкатывала стримглав к рампе, которая уходила под мастерскую. Где-то внизу заскрежетала пила. Рейзер пошла за ней. «Не смогут, он был у агента под прикрытием. Значит, стоить будет больше». Под землей горели яркие неоновые лампы, а все поверхности были металлическими. Мастерская пахла маслом и озоном. «Нет, пистолет не нужен». Девушка закрепила колеса стремглава в паре осехватов и стала смотреть, как машина его переворачивает. Движения механизма были неожиданно красивы. Девушка потеребила ухо и спросила у Рейзер. «Что ты натворила? Они там настойчивы, как любовники. Из-за тебя все улицы ими покрылись». По рампе спустилась еще одна женщина в черных и пухлых штанах и куртке и гигантских ярко-зеленых сапогах. Она передала Рейзер сверток с такой же одеждой и спросила. «В какую сторону тебе надо выйти?» Рейзер начала переодеваться. Одежда была толстой и тяжелой. Такая хорошо согревает, но мешает двигаться. «На север. Тогда следи за таймером. Ровно через 3 минуты мы покажемся из разных выходов. Нас будет 13, все будем одеты одинаково и отвлечем паксеров на себя. Ты выйдешь через 3 минуты 10 секунд. Они будут слишком заняты, и ты проскочишь». Выйдя из мастерской, Рейзер нахлобучила на голову капюшон. Мимо прошли еще несколько женщин, одетых в точности, как она, в капюшонах и сапогах. Она направилась на север, но через минуту резко свернула и двинулась к западному краю дырки. Бэйн рассказывал ей, как существовала дырка. Она выживала благодаря компромиссам. Она знала, когда будет лучше сотрудничать, и сейчас определенно был тот момент, когда дырке стоило показать паксерам брюшко. Через 2 минуты 40 секунд Рейзер сбросила зеленые сапоги, разделась до собственных рубашки и джинсов и покинула дырку. Она прошла мимо парочки паксеров, которые как раз заметили первую из обманок, выходившую следом за ней. 10 минут спустя Рейзер уже была в платформе на плаву. Она едва не разрыдалась, увидев покрытое морщинами лицо Мерли и улыбку, которую никогда не забывала. Но теперь он горбился, а пальцы его сделались узловатыми от артрита. «Привет», — сказал он, — «что, так плохо выгляжу?» «Мерли, ты великолепен». И она упала в кресло, неожиданно охваченной усталостью. «Мне нужна твоя помощь. Все летит к черту». Пока он делал кафе, Рейзер смотрел на него, вспоминая все больше. Комната в хостеле была завалена его машинерией, частями двигателей и источниками питания, его мониторией и пьютерией. У Мерли был дар собирать чудесное из никчемного, делать потрясающие устройства из фрагментов сломанной техники. Он всегда жил вот так, в гнезде, свитом из деталей. Мерли отставил таз и стал вращать в руках тот самый неровный кусок металла. Этот кусок, едва не убивший его много лет назад во время взрыва циклолета, за прошедшие годы был отполирован до обсидианового блеска. «Он до сих пор с тобой, Мерли?» «Просто для упражнений», — ответил он, улыбаясь. «Ну что, рассказывай». Когда история Рейзер закончилась, он сказал. «Не знаю, поможет тебе это или сделает только хуже. После того, как ты со мной связалась, я отыскал на после жизни то голосование, о котором ты говорила, за Ларена Гэмлейла. Орбитальный приют и смерть в шлюзе. Да, сразу столько воспоминаний. Это мог быть я». Он дрожаще вздохнул, а потом добавил. «Ты не перечитывала мою историю?» «Я была немного занята. Послушай, Мерли, я не думаю, что у нас есть много времени. Когда я с тобой говорила, ты сказал, что тебе заказали построить здесь одноместную подлодку. Какие у тебя насчет нее инструкции?» «Сделать ее. И все. Я жду, когда клиент ее заберет». Не в силах сдержать волнение в голосе, Рейзер сказала. «Кажется, это я твой клиент. Она готова?» Мерли нахмурился. «В море не испытано, но в остальном да». «Значит, это ты?» Он снова и снова крутил в руке сияющий осколок металла. По комнате скакали блики. «Мой ИИ направлял меня к тебе. Не думаю, что жизнь Гэмлейла была совпадением». Рейзер подошла к окну и выглянула наружу. Улица была пуста. «Когда твой клиент должен выйти на связь?» «Мне просто сказали подготовить ее и ждать. Больше никаких подробностей. Очень загадочно. Как будто клиент знал, что за ним следят. Точно так же, как тот, кто до этого заказал 2 похожие лодки. Такая же секретность. Странно все это, но те были 2-местными». «Тебе же всегда платят по завершении работы?» — спросил Рейзер. «За эту заплатили?» Артрит отчетливо просматривался в походке Мерли, когда он подошел к своему комму. Он поднял взгляд и сказал. «Оплата пришла примерно тогда же, когда появилась ты». Рейзер дотронулась до бугорка памятника за ухом и тихо сказала. «Син знает, что я здесь. Ну, конечно, это еще и маячок». «Какое сделать, расплюнуть?» — сказал Мерли. «И Синт нашла жизнь, очень похожую на твою, чтобы меня подтолкнуть. Не хотела говорить мне в открытую, чтобы это не выдало меня или ее, и, видимо, она знала о твоем втором клиенте». «Серьезный у тебя ИИ, Рейзер. Мерли выпрямился толчком. «Пойдем». Он провел ее вниз, к задней двери гостиницы, а оттуда вдоль моря к маленькому частному сухому доку, вонявшему солью и маслом. «Вот она». Рейзер посмотрела вниз на изящную темную приплюснутую капсулу. Если бы не коротенькие плавники и не турбины, она могла бы сойти за сарк. «Я разберусь, как ее управлять?» «Более-менее. Я тебе объясню». Мерли неловко спустился к ступенькам возле машины и открыл маленький лючок. «Мерли, у меня правда нет времени. Какие там коммы?» Он попятился, чтобы пропустить ее, и Рейзер начала забираться в капсулу. При всей своей худобе она с трудом протолкнула в люк бедра. «Только малого радиуса действия», — говорил тем временем Мерли. «И для связи по заранее забитым в него контактам настройки изменить нельзя». Рейзер забралась внутрь по пояс и подняла руки, чтобы пролезть дальше. Выругалась и присела. «Мерли, для кого это вообще сделано?» Он выглядел несчастным. «Это максимально облегченный вариант. Транспортные средства предназначены для малых расстояний, одиночных миссий, заранее заданным местом назначения. Удобство пилота вторично. Есть еще одна причина для тесноты. Мерли, просто скажи мне, куда она направится. Мне всего лишь передали координаты, но в море, кроме сарков, есть только платформы». Его прервал глухой удар, донесшийся со стороны хостела. Когда Мерли оглянулся через плечо, желтая вспышка осветила все морщины на его лице и отбросила его тень на стену дока. «Это мои ловушки», — сказал он. «Всегда было интересно, как это будет выглядеть, если они когда-нибудь сработают. Забирайся внутрь, Рейзер». Извиваясь, она заползла в лодку и улеглась, как будто в колыбели. Ее плечи захлестнуло ремнями, а над головой, едва только закрылся люк, включилась мониторе. Лодка определенно была облегченной. На мониторе появился Мерли, схематичный человечек, прислонившийся к серому блоку стены, которая вдруг дернулась в сторону. Вместе с ней задвигались лодка и Рейзер, нырнули вперед, неожиданно плюхнулись в воду и, наконец, погрузились. После погружения свет померк, и Рейзер осталась в полумраке крошечного кокпита. Засветилась консоль управления, и Рейзер положила руки на манипуляторы. Мерли теперь был высоко над ней и отступал к задней части дока. Вместе с ним там была еще и другая фигура. Лодка резко дернулась и накренилась. Рейзер стиснула манипуляторы, и они перчатками обхватили ее руки. Углы и плоскости дока растаяли позади, и она оказалась в открытой воде.